Придворная карета, в которой рюсейки, сопровождая принцессу, приехали из Версаля, тронулась с места. За ней покатил экипаж Сартина. В отсветах факелов на стенах домов улицы Сент-Оноре плясали замысловатые тени. Погрузившись в размышления, начальник полиции молчал. Неожиданно экипаж остановился. Путь преградили столкнувшиеся и не сумевшие разъехаться кареты. Воспользовавшись наглядным примером, Николя рискнул высказать свои давние соображения относительно порядка на улицах. «Сударь, нам следовало бы разработать правила, регулирующие стоянку карет во время спектаклей, а на прилегающих улицах было бы полезно организовать одностороннее движение, дабы сделать проезд свободным». Примечание. В 1764 году Сартин реализовал предложение Николя. Конец примечания. «А если мы улучшим освещение улиц, передвигаться по городу станет по-настоящему безопасно». Примечание. Начальник полиции Ленуар улучшил освещение парижских улиц, заменив фонари со свечами на масляные. Конец примечания. Предложения молодого человека отклика не нашли, и, судя по тому, как Сартин нервно забарабанил пальцами по стеклу, высказаны они были совершенно не вовремя. Начальник полиции обернулся к своему подчиненному. «Господин комиссар Лефлок!» Николя встрепенулся. Опыт подсказывал ему, что если генерал-лейтенант обращается к нему по званию, а не, как обычно, по имени, значит, он не в лучшем настроении и следует ждать неприятностей. И молодой человек с удвоенным вниманием приготовился слушать Сартина. «Полагаю, мы столкнулись с делом, требующим от нас особого такта и чувства меры. К сожалению, я уже пообещал мадам Аделаиде сделать все наилучшим образом. Но понимает ли она, что это значит на самом деле? Не зная ничего ни о людях, ни о жизни, она действует по велению сердца. А что станет со мной, если я буду проявлять чувствительность и жалость? Что вы на это скажете?» «Скажу, что хотел бы уяснить, что, собственно, произошло». «Не торопитесь, Николя. Я слишком хорошо знаю, куда нас заведут мои объяснения, которые вы немедленно переиначите, следуя на поводу у своего буйного воображения. Стоит мне только отпустить поводья, как вы, закусив у дела, мчитесь во весь опор, успевая отметиться на каждом углу, а нам остается только успевать подбирать за вами трупы. Разумеется, я не отрицаю, вы умны, у вас превосходная интуиция, вы словно созданы для сыска, но если бы я не направлял вас в нужную сторону, вот почему я хочу, чтобы вы сами все увидели и составили собственное непредвзятое мнение. Не следует сбивать собаку, когда она берет след». После 2 лет работы под началом Сартина Николя уже вполне здраво судил о своем начальнике и понимал, что коварство Сартина временами переходило все дозволенные границы. Только господин де Сожак, председатель парламента, лицемерие которого стало нарицательным, мог его превзойти. Поэтому Николя приучил себя не обращать внимания на выпады, которые иной посчитал бы оскорбительными. Он научился распознавать маленький злобный огонек, внезапно загоравшийся в глазах генерал-лейтенанта, и безотчетное поддергивание правого уголка рта. Сартин не верил в то, что говорил, но полагал, что полуправдой ему проще держать в руках своих подчиненных. И хотя только наименее проницательные полностью верили словам начальника, Сартин продолжал гнуть свое. Помощник Николя, инспектор Бурдо, считал, что, вводя подчиненных в заблуждение, Сартин, словно марионеток, дергал их за невидимые ниточки, дабы лишний раз убедиться в их преданности и готовности исполнить любой его приказ, каким бы невыполнимым тот ни казался. Но хотя генерал-лейтенант и был склонен срывать досаду на подчиненных, молва называла его мягким, сдержанным и учтивым. Сейчас Сартин изо всех сил пытался скрыть свое замешательство и охватившее его беспокойство. Что ждет их в конце ночного путешествия по парижским улицам? Какая трагедия произошла в доме Рюйсеков? Отчего безутешна графиня? Какое бы зрелище ни уготовила им судьба в этот вечер, Николя твердо решил не подвести начальника и со всем возможным тщанием отнестись к новому делу. Сартин снова хранил гробовое молчание. Судя по резко обозначившимся морщинам на лбу, он погрузился в глубокие размышления, и острые черты его лица, казалось, навсегда утратили живость, присущую молодость. Они остановились перед полукруглым порталом небольшого особняка. Широкая каменная лестница сбегала вниз на брусчатый двор. Господин де Рюйсек передал супругу на попечение горничной. Не желая уходить, графиня судорожно вцепилась в рукав мужа, но тот решительным движением отстранил ее. Свет от факела в руках старого слуги освещал только лестницу, и Николя не мог разглядеть двор, окружавший особняк. Он едва различал очертания главного здания. Поднявшись по ступеням, они вошли в выложенную плитками переднюю, в конце которой располагалась уходящая наверх лестница. Споткнувшись, граф де Рюйсек, чтобы не упасть, ухватился за спинку обитого гобеленом кресла. Николя внимательно рассматривал графа. Высокий и худой, он, несмотря на явное старание держаться прямо, сильно сутулился. Широкий, побагровевший от волнения шрам, пересекавший его левый висок, оставлен, скорее всего, ударом сабли. Тонкие губы плотно сжаты. Строгий темный фрак, крест ордена Святого Михаила на черной ленте, придававший владельцу фрака еще более суровый вид. Ярким пятном алела свисавшая с пояса лента ордена Святого Людовика. На боку не парадная шпага, а острый клинок из закаленной стали. Николя сначала удивился, но потом вспомнил, что граф сопровождал мадам Аделаиду, а значит, в случае опасности должен был защитить ее. Выпрямившись, господин де Рюйсек отпустил спинку кресла и сделал несколько шагов. Из-за ранения или от возраста он слегка прихрамывал и, пытаясь скрыть нежелательную хромоту, при каждом шаге всем телом подавался вперед. Обернувшись к старому слуге, он с нетерпением произнес: «Не будем терять времени. Проводите нас в комнату моего сына, а по дороге расскажите, как все произошло». Голос графа звучал молодо, в нем по-прежнему слышались резкие командные ноты. С силой опираясь на бронзовые перила, граф проследовал вперед. Следом, тяжело дыша, заторопился мажордом. Рассказывать и одновременно подниматься по лестнице ему, очевидно, было не по силам. «Господин граф, около 9 часов вечера, когда я подложил дров в камин в ваших покоях, а потом, спустившись вниз, сел почитать часослов», Николя удивился, заметив насмешливый прищур Сартина. «Приехал господин виконт. Казалось, он очень торопился. Его плащ насквозь промок, но когда я захотел забрать его, виконт мне не дозволил. Тогда я спросил, не нужно ли ему чего-нибудь, но он лишь отрицательно покачал головой. Потом я услышал, как в его двери повернулся ключ, и стало тихо». Мажордом остановился перевести дух. «Простите, господин генерал, это все та проклятая пуля. Так вот, какое-то время все было тихо, а потом раздался выстрел». «Выстрел? Вы уверены?» — поинтересовался начальник полиции. «Мой мажордом — бывший солдат», — ответил за него граф. «Он служил в моем полку и знает, о чем говорит. Продолжай, Пикар». «Я бросился в комнату господина виконта, но дверь оказалась заперта, заперта изнутри. Больше я ничего не слышал, ни шума, ни крика. Я позвал господина виконта, но он не ответил». Пройдя по коридору, процессия остановилась перед тяжелой дубовой дверью. Господин де Рюйсек неожиданно совсем ссутулился. «Я не мог выломать дверь», — продолжал Пикар. «Даже если бы я взял топор, у меня бы не хватило сил расшибить ее. Поэтому я спустился вниз и отправил горничную графине в ближайшее караульное отделение. Вскоре прибежал пристав, но, несмотря на все мои просьбы, он отказался что-либо делать до прибытия начальства. Тогда я послал за вами в оперу». «Господин комиссар», — произнес Сартин, — «помогите нам открыть или взломать эту дверь». Похоже, Николя не спешил исполнять приказ. Прикрыв глаза, он опустил руку в карман и принялся перебирать его содержимое. «Мы ждем Николя», — напомнил начальник полиции. «Сударь, слышать означает исполнить, и я нашел способ. Нет необходимости взламывать дверь, мы откроем ее с помощью вот этой штучки». В руке Николя блеснул металлический предмет, похожий на перочинный ножик. Но когда комиссар выдернул одно из лезвий, все увидели, что в руках у него не нож, а связка стальных крючков разной длины и формы. В свое время инспектор Бурдо, уже обладавший столь незаменимым в их работе инструментом, подарил ему эту связку отмычек, отобранную ему какого-то домушника. Возведя очи горе, Сартин развел руками. «Воровские соловьи на службе у полиции! Поистине, пути Господни неисповедимы!» Услышав имя Господа из уст члена масонской ложи, Николя усмехнулся про себя. Встав на колени, он выбрал наиболее подходящую отмычку и аккуратно ввел ее в замочную скважину, и вскоре все услышали, как на пол со стуком упал ключ. Николя взял новую отмычку и начал осторожно поворачивать ее в замочной скважине. Воцарившуюся тишину нарушали прерывистое дыхание графа, тяжкие вздохи мажордома и потрескивание свечей. Через несколько минут раздался металлический щелчок, и дверь открылась. Граф де Рюйсек устремился в комнату, но начальник полиции преградил ему путь. «Сударь!» — возмущенно воскликнул сановный старец. «Как вы смеете? Я здесь у себя дома, и мой сын...» «Прошу вас, господин граф, пропустите вперед служителей правосудия. Как только мы произведем все необходимые формальности, обещаю, вы сможете войти. Мы ничего от вас не скроем». «Сударь, по-моему, вы забыли обещание, данное ее королевскому высочеству. Кто вы такой, чтобы нарушать ее приказ? Кто вы такой, чтобы мешать мне? Мелкий чиновник, выбившийся из грязи в князи, да от вашего имени издалека несет бакалейной лавкой». «Я никому не позволю нарушать закон, а сам я подчиняюсь только приказам Его Величества», — ответил Сартин. «Я обещал расследовать это дело в строжайшей секретности, и не более того. Что же касается ваших слов, сударь, то только моя должность и королевские указы препятствуют мне потребовать от вас удовлетворения. Поэтому сейчас вам лучше всего пройти в свои покои и ждать, когда я вас вызову. Точнее, когда я сам к вам приду». Метнув в сторону магистрата испепеляющий взгляд, старый дворянин развернулся и вышел. Николя еще никогда не видел своего начальника таким бледным. Под глазами обозначились синие круги, он яростно теребил локоны своего парика. Взяв свечу из канделябра, который держал Пикар, молодой человек осторожно шагнул в комнату, за ним последовал Сартин. Открывшаяся перед ними картина надолго запечатлелась в памяти Николя. Пока глаза его привыкали к темноте, он успел замерзнуть от царившего в комнате холода и ощутить солоноватый запах грязной воды, к которому явно примешивался запах пороха. Дрожащий огонек тускло осветил просторную комнату со стенами, доверху обшитыми светлыми деревянными панелями. Сделав несколько шагов, Николя увидел слева камин из красного мрамора. На каминной полке разместилось зеркало. Справа в алькове стояла кровать с темным шелковым пологом. В углу, напротив двери, лежал персидский ковер. За двумя креслами скрывался рабочий стол. Повсюду в беспорядке лежали футляры для пистолетов. Владельцем этой комнаты, очевидно, являлся молодой офицер. Николя направился к рабочему столу, но, не доходя, увидел, что на полу, на спине, ногами к окну лежит человек. Его голова казалась непропорционально маленькой, словно принадлежала другому телу. Рядом валялся большой кавалерийский пистолет. Сартин приблизился и тотчас отшатнулся. Впрочем, зрелище, открывшееся его глазам, могло ужаснуть самых закаленных храбрецов. Когда Николя, не моргнув глазом, наклонился над телом, он вдруг понял, что его начальник редко сталкивался с отвратительным зрелищем смерти. Уверенно взяв генерал-лейтенанта под руку, Николя отвел его в сторону и усадил в кресло. Послушный, словно ребенок, Сартин молча подчинился. Сидя в кресле, он вытащил платок и, вытерев пот на лбу и на висках, приподнял парик, остужая голову. Затем без сил уткнулся подбородком в грудь. Усмехнувшись про себя, Николя отметил, что бледность его начальника приняла отчетливо зеленоватый оттенок. Удовлетворенный, что ему столь быстро удалось взять реванш, Николя продолжил исследовать место происшествия.